День шестой. Проснулся я почему-то не полусидя, как засыпал, а полностью лежа. Причем голова моя покоилась на чем-то не сильно мягком, но и не сильно жестком. Этим чем-то непонятным оказался чумодец. «С добрым утром!» — поприветствовал я свою импровизированную подушку, невесть как тут появившуюся. «Кстати, интересно, а где он вчера шлялся, когда я жилу колотил?» «И тебе, хозяин, доброго утра!» Что-то меня его картавость начинает раздражать. «Скажи, а ты не мог бы говорить не картавя?» «Не знаю, я как-то редко с кем вообще разговаривал. Можно сказать, ты первый». «Скажи, рыба». «Рыба». «Нет, постарайся, рыба, рыба». «Лесовик, ты чего тут с ума сходишь?» Поинтересовался нарисовавшийся словно из-под земли Бармаклей. «Да вот пытаюсь чумаца научить не картавить». «Чего? Этот твой чумодец еще и картавый?» Глаза у моего друга отчего-то стали круглыми. «Мало того, что он жрет книги, из-за чего тебя не пускают в библиотеку к спящим и, скорее всего, не пустят гномы в свою, так он ко всему еще обладает столь приятной для слуха любого человека картавостью. Блин, я даже не знаю, как тебе удается на свою голову находить столько дебильных несуразностей в игре. Вот скажи мне, как?» «Как-как? Кверху какай, как говорил мой дед». «Да уж, прав он был на все 100. У тебя все через эту самую каку почему-то происходит. Все не как у людей. Ты только Сирану не говори, он же ржать будет, как конь». «Ну и что, тебе жалко? Пусть порадуется. Смех — это не только приятно, но и полезно. Сирано! Эй, Сирано! А ты знал, что чумодец картавый?» Призываемый Сирано тут же материализовался из воздуха, словно и не долбил жилу только что в 10 метрах отсюда. «Что ты сказал?» «Я говорю, что чумодец картавый». «Погоди, погоди, дай мне собраться с мыслями. То есть наш друг сходил в хранилище, принес оттуда себе ценный артефакт, из-за которого лишился доступа в библиотеку спящих, с которым его наверняка не пустят к себе и гномы, да и другие библиотекари тоже. Кроме того, из-за этого ходячего недоразумения, жрущего книги, он не смог взять себе в хранилище какое-нибудь супер-пупер оружие. Так этот артефакт еще и картавит, я все правильно понял?» «Ага», — довольным тоном тут же подтвердил Бармаклей. «Ну ты лузер, лесовик. Я даже уже устал тебе удивляться. То, что ты его припер из хранилища, ладно. Может, он действительно в чем-то полезен. Опять же, ты очень лихо на нем проехал все хранилище. Весьма удобно, должен тебе сказать. Но ведь это самый чудовищный выбор, какой ты только мог сделать. Вот нафига тебе этот пожиратель книг? Или он не только книги жрет?» «Только книги». «Да... Ну и зачем тебе это убожество?» «Он мне нужен, очень нужен. Чумодец очень много всего знает. Все, что он сожрал, все это знает наизусть. Ну, в принципе, это, наверное, неплохо. Но только слушать все это в картавом изложении проще повеситься. Ладно, не будем тебе мешать исправлять дикцию твоего нового питомца. Клей, пошли жилу долбить. Она тебя заждалась. Лесовик, а может, ты жилу подолбишь, вместо того, чтобы чумодца мучить?» «Да я хотел вначале со Степашкой переговорить». «Ну ты и крендель. На что угодно готов пойти, лишь бы не работать, прямо как Сирано». «Ну и скотина же ты, Бармаклей. Вот чего ты на меня наехал? А кто тут прохлаждается вместо работы? Ты же сам меня позвал, мол, зацени картавость чумодца. Только как ее заценить, если я ни хрена не слышу, чтобы он разговаривал?» «Вот, кстати, правда». Чумодец как-то подозрительно долго молчал, вообще не вмешиваясь в наш разговор. Странно, на него это не похоже. Не заболел ли он часом? «Чумодец, а как ты себя чувствуешь?» «Великолепно, хозяин. А что ты хотел? Пообщаться или узнать что-то?» «Я бы хотел, чтобы ты не картавил». «О, это очень даже легко. Мне достаточно не высказывать слова с этой ужасной буквой. Это не слишком сложно, ведь воспитанные существа всегда могут общаться на достаточно понятном, удобном языке для обоих. «Да, а получается довольно витиевато, но зато не картаво». «О, да, хозяин, это не сильно удобно, но если для тебя так будет лучше, так тому и быть». «Кстати, лесовик, а как ты собирался общаться со Степашкой, если он в библиотеке, а тебя туда не пускают?» «То есть он до сих пор в библиотеке?» «Ну да. Он оттуда и не возвращался, так что иди работать. Жила тебя ждет, очень уж она по тебе соскучилась». Дальше отнекиваться не было смысла, да и костюм не должен простаивать. Пошел колотить жилу, и колотил ее до изнеможения, загружаясь рудой по самые гланды, чтобы и перегруз не давал с места сдвинуться. Когда уставал, падал прямо на месте. Меня подменяли, а потом я опять вставал в строй. Сколько прошло так циклов, не знаю, но мне казалось, что вкалываю я уже несколько дней. «Да, пусти козла в огород!» «Лесовик, ты совершенно не умеешь переключаться. Ты словно локомотив без заднего хода, или казах», — высказался в мой адрес подошедший с отдыха Сирано. «Почему казах?» «Потому что у них нет слова «назад». «Как это?» «А вот так. Слово «вперед» есть, алга, а «назад» нет». «Как же они назад ходят?» «А никак. Они поворачиваются и алга». «Да, баянами Сирано кидаться стал», — подключился к нашей беседе Бармаклей. «Это уже даже в мои молодые годы баяном считалось, а сейчас и вовсе. Мне жаль прерывать вашу милую беседу, но лесовика у вас я изымаю», — тоном нетерпящим возражений произнес появившееся, как всегда, из ниоткуда лицо. «Надеюсь, ты готов к походу в столицу гномов?» «Вообще-то мне надо немного подготовиться, пару дней хотя бы». Эти слова я договаривал, уже следуя за эльфом, и быстрым кивком попрощавшись с друзьями. «Сувенир мне от гномов привези», — донесся голос Бармаклея. «И мне, и нам», — уже тише голос Сирано. «Будет у тебя это пара дней. Добираться до города гномов не так просто, как хотелось бы, а твою тушку я как-нибудь уж дотащу. Но чтобы к исходу вторых суток был как штык. Так что можешь вырубаться уже сейчас, мне так проще будет. Вы же двуживущие, вам все равно, в каком мире жить». «Выход». «Да, задал мне лицо задачку. А делать-то нечего, надо повторять учебные материалы. Ведь за пару дней повторить весь школьный материал – дело непростое. Благо, что некоторые вещи повторять не надо совершенно. Такие, например, как решение квадратных уравнений или правила русского языка, не говоря уже о таблице умножения». Занявшись вплотную к сдаче своих знаний по программе проверки, основную программу школы за первые 5 классов повторил за жалкие пару часов. Причем небольшую сложность для меня составил предмет под названием «Окружающий мир». Я даже узнал кое-что новое для себя. По сути, данный предмет был некой смесью природоведения и основ безопасности жизнедеятельности. При этом хороших знаний не давал ни в одном направлении, ни в другом. Грустно. Дальше все пошло значительно хуже. За следующие 4 часа осилил только программу 6 и 7 классов. Все точные науки для меня особой сложности не представляли. А вот историю, географию, экологию, обществознание в памяти освежать приходилось. Затем пришлось прерваться на обед, хотя тратить на это время было откровенно жаль. Я буквально чувствовал, как секунды и минуты утекают сквозь пальцы, но вкус коленой стряпни немного примирил меня с этой утратой. И опять повторение, повторение, повторение. 8 класс и 9 заняли у меня еще больше времени, около 8 часов. То ли снизилась скорость восприятия информации, то ли материала больше. Да о чем я? Конечно же, материала больше. Нет, на сегодня все, спать. Даже на ужин выползать из капсулы не буду. Следующий день пролетел вообще как в тумане. Самыми сложными предметами, опять же, были гуманитарные. Уж очень много надо держать в голове. Но ничего, я справлюсь. Из капсулы выбирался только 2 раза. Когда проснулся, вылез перекусить, и когда закончил 10 класс, было уже обеденное время. Ну, как обеденное? То ли очень поздний полдник, то ли слегка ранний ужин. Дальше 11 класс. Ох, и тяжко мне. Голова буквально пухнет. Ведь самое интересное... Я же все это знаю, прохожусь по учебникам так, чисто по содержанию, и вспоминаю конкретные темы. И только если не помню что-то, лезу внутрь, прочитать, освежить в памяти. Благо, что содержание имеет ряд перекрестных ссылок с самими параграфами. Самым сложным за 10 класс оказалось вспомнить местоположение природных ресурсов на карте нашей Родины и мира в целом. Нет, наиболее крупные я, конечно же, помнил, но этого явно маловато для убедительной сдачи экзаменов. География довольно требовательна в таких вопросах. К тому же выяснилось, что я уже стал подзабывать столицы некоторых стран Азии и Африки, а это тоже очень плохо. Разумеется, повторил и их. После обеда все оставшееся время прогонял программу 11 класса. Вспомнил, как я писал сочинения для деда по прочитанным книгам. А он их серьезно и вдумчиво проверял, после чего мы вместе уже разбирали каждую книгу, спорили, соглашались и приходили к каким-то выводам. Вообще, мне было довольно удивительно, почему такие сложные произведения нашей литературы рассматриваются в школьной программе. Но как может оценить рядовой ученик 10-11 класса произведения вроде «На дне», «Поднятая целина», «Война и мир»? Это ведь не простое бульварное чтиво. Их надо читать вдумчиво, учитывая историю того времени и места, где происходят действия книги. А это очень и очень тяжело. Нет, я себя не ощущаю эдаким снобом и не посматриваю свысока на обычных школьников. Но ведь мы с дедом разбирали буквально каждую книгу и творчество поэтов. И данный аспект все-таки дает мне какую-то фору. Хвала всем богам, что в 11 классе географии уже нет. Хотя чему я радуюсь, если я ее буквально несколько часов назад повторял. Последний класс школьной программы сожрал все мое оставшееся время, даже не оставив ни часа на сон. Но повторить удалось все. До означенного лицом часа оставалось минут 10. Успею булку слопать и в туалет сбегать. Без нормального завтрака Коля меня не отпустил. Так что к означенному времени я не успел. Но ведь опоздание на 20 минут не должно быть критичным. Еще со мной очень хотел поговорить Игорь, но от него удалось пока сбежать путем нехитрого обещания вскоре все рассказать. Капсула, вход. «Ну вот», – прошипел какой-то неизвестный мне гном. «Явился наконец-то! Ты опоздал на 27 минут! 27! Мы же договаривались. Город уже буквально за следующим поворотом, а ты тут в состоянии овощи валяешься. Мало того, что сам известен каждому кусту, так еще и меня подставляешь своим известным видом. На вот, пей». Гном протянул мне флакон с какой-то буро-зеленой субстанцией. Система услужливо подсказала, что эликсир не определен. Я в задумчивости покрутил в руках флакон с подозрительной жидкостью и пить пока не стал. «Чего ты тянешь кота за хвост? Пей, говорю, спалимся же! Заметут нас гномы и в пыточную засунут. Ладно, сам жить не хочешь, а меня-то за что? Ведь ты не только себя, но и меня подставляешь. Пей, говорю, ученичок, зараза, пей, гнида!» «Лицо?» «Угадал, олух, некогда объяснять, пей скорее!» «Да, тут явно какая-то подстава, но дополнительно нервировать непонятного гнома лицо как-то не хотелось, потому я послушно выпил неизвестную хрень». «Внимание, вы применили флакон временной смены личности. Подумайте о личине, которую бы хотели принять». «Ух ты, только бы Алисой не стать», – возникла первая же мысль. «Внимание, личность выбрана, время действия личины 7 часов 59 минут 59 секунд». «Да елки-шмоталки!» – только и смог произнести я, разглядывая свои 9 хвостов. «Вот ты идиот! Надо было принять неприметную личность, гнома какого-нибудь, чтобы в городе не вызывать нездорового ажиотажа. А ты кем стал, долбоящер? Ты откуда узнал-то об этих существах? Они же поблизости нигде не обитают. Где ты их вообще встретить умудрился? Они же только далеко на востоке живут. Да о чем я говорю? Как мне теперь с тобой в город идти? Ты же соберешь огромную толпу зевак. На тебя же все будут пялиться!» Гном внезапно резко вдохнул и медленно-медленно выдохнул. «Так, успокоиться. То, что турист-идиот, это проблема экскурсовода, а не туриста. Надо было заранее предупреждать. Ведь я же знал, с кем связался. Пошли, гений мысли, надежда всех шпионов и разведчиков!» Когда я попытался что-то сказать в свое оправдание, гном на меня только зашипел. После этого он шепотом принялся инструктировать меня. «Значит, план о двух малоизвестных гномах-деревенщинах отпадает. Мы теперь экскурсовод и богатая наследница дальних-предальних купцов из далекой восточной страны. Туристка с, тьфу ты, 9 хвостами была отправлена сюда своими родителями мир посмотреть. А чтобы не разбазарила все наследство, то все ее деньги хранятся у меня, так как я доверенное лицо ее родителей, можно сказать, приказчик. Об этой стране 10 000 островов один хрен никто ни черта не знает, так что наспех придуманная легенда вполне должна прокатить. Ну и, конечно же, тебя должна заинтересовать Великая Библиотека. И да, ты туристка со странностями. Например, на дух не выносишь любой транспорт, передвигаешься только пешком. Пусть это будет какой-то детской травмой. Ну и понятно, что с местными тебе говорить не стоит. Я буду говорить за тебя. Боги мои, ну почему ты не взял себе личину хоть какого-нибудь гнома? Ну что за идиот? Эх, прибить бы тебя совсем, чтоб не мучился, и других своим существованием в глупые ситуации не запихивал. Так, свою сумку на ножках прячь в рюкзак, чтобы ее ни видно, ни слышно не было, иначе в библиотеку тебя точно не пустят. Чумодец, залезай в рюкзак. Хозяин, а может не надо? Может, как-нибудь обойдемся без таких эпатажных действий? Чего? Скажем так, у меня есть некая боязнь замкнутых помещений. Ты что, клаустрофобией страдаешь? Не совсем этим. Я боюсь только сильно-сильно замкнутых мест, таких как небольшие ящики или сундуки. Так я ж тебя не в ящик и не в сундук убираю, а в инвентарь. Боюсь, что это почти одно и то же. Может, лучше меня как-то загримировать? «Извини, хозяин, не смог найти нужного синонима. Без этой гнусной буквы. В такой пугающей ситуации». Надо же, он в этой ситуации еще и синонимы для слов ищет. Как-то это непорядочно с моей стороны. Чумодец, но ты же понимаешь, что некое непродолжительное время нахождения в моем рюкзаке окупится десятками, если не сотнями книг внутри тебя». «Это великолепно, хозяин, но мой ужас не желает меня оставлять, не уступая даже моей жадности». «Ну а ты же понимаешь, что фактически я выпущу тебя в Великой Библиотеке Порядка». «Так чего же мы ждем? Пихай меня уже в свой инвентарь, быстрее, быстрее!» Чумодец о жадности забыл не только о коварной букве «Р», но и о своем страхе перед инвентарем. Впрочем, система была совершенно иного мнения. Она выдала мне, что артефакт «Чумодец» не может быть помещен в инвентарь. Обидно. А как же мне его тогда пронести? «На тебе другую сумку. Так сказать, кошелка для кошелки. Чего бы ты без меня делал?» С этими словами лицо протянул мне розовый чемодан на колесиках. Размерами чуть больше моего питомца, изящно инкрустированный различными благородными металлами и драгоценными камнями. Чумодец влез туда еле-еле. Но даже несмотря на очень и очень тесное помещение для него, он стойко терпел свое заключение. Жадность в нем явно победила страх. Забавно. «Ну, пошли, что ли?» – как-то неуверенно пробормотал лицо. Ближайшие 2 часа мы добирались до города. Гном всячески лебезил передо мной, словно я впрямь был наследницей немалого состояния. При этом, когда я однажды попытался было возразить, получил шепотом серьезную отповедь, полную негодования. «Ты что же, зараза, хочешь всю легенду порушить? Иди и молча принимай как должное все мои заскоки. Так надо, чтобы нас прямо с порога не выкинули, как самозванцев». «А ты уверен, что нас и так не выкинут, как самозванцев?» «Не уверен, потому не делай хуже». «Вообще заткнись и взирай на местных с толикой превосходства, как на слуг или рабов. Тем более, что они уже везде мелькают, как муравьи». Город вырос как-то внезапно и сразу. За очередным поворотом показалась просто гигантская, освещенная со всех сторон пещера. Надо сказать, несмотря на освещение, конец ее разглядеть не удалось. Дальние ее стены терялись где-то далеко-далеко. Город же стоял будто игрушечный. Крохотные каменные домики едва выглядывали из-за стен, словно боясь чего-то, но при этом любопытствуя. Зато стены, надо сказать, были весьма внушительными. Ведь если те фигурки, что ходят по ним, это гномы, то ширина этих стен 8 метров не меньше, а высота и вовсе 20. Хм, не слабую гномы себе резиденцию отгрохали. Погоди-ка, если стены метров 20, а домики выглядывают из-за них, то домики далеко не такие скромные, как я думал. Да уж, диаметр города так навскидку я определить и вовсе не брался. Над дорогой возвышались огромные ворота из какого-то черного металла, высотой почти во всю стену. Любят гномы монументальность. Сейчас вход в город был открыт, и туда-сюда постоянно сновали какие-то повозки по множеству дорог, сходившихся из разных пещерных ходов ко входу в этот величественный город. Но все окружающее было пустяками по сравнению с дворцом. Буквально на самой грани видимости отсюда его удавалось разглядеть. И это при том, что город был прекрасно освещен и позволял любоваться собой даже отсюда. «Вот это, госпожа, и есть столица подгорного народа!» — просветил меня гном лицо. «Надо думать, — говорил он сейчас не столько для меня, сколько для появившихся сбоку десятка гномов с ручными тележками. Вид, конечно, красивый, но пойдемте, госпожа, пойдемте!» Гномы проводили нас заинтересованными взглядами, особенно меня. Надо думать, лисы с 9 хвостами здесь нечастые гости. До города мы добирались почти 4 часа. Да, от нашего входа в центральную пещеру гномов было довольно большое расстояние. Мало того, оказалось, что в размерах города и его стен я ошибся примерно в 3 раза. Так как те фигурки, которых я принял за гномов, на самом деле были големами-охранниками. По мере приближения к городу, количество снующих повсюду гномов увеличивалось, и все глазели на меня. Я же точно так же глазел на охранников, изредка прогуливающихся вдоль главной дороги, на которую мы уже успели выйти. Как выяснилось, это были не совсем големы, скорее роботы. Вот только приводились в движение они энергией пара. Смотрелось это несколько дико, когда на тебя надвигается этакий 5-метровый монстр из металла, из сочленений доспехов которого то вылетит струя пара, то струя машинного масла. Эта охрана казалась довольно медлительной, но лицо просветило меня, что это впечатление обманчивое. И они могут двигаться довольно шустро. Во всяком случае, на своих двоих убежать от них практически невозможно. И я склонен был поверить собеседнику. Не потому, что имелись какие-то наглядные доказательства, а просто потому, что не хотелось проверять возможности этих гигантов. Уж больно пугающе они смотрелись. Причем пугали они не столько своими размерами, как имеющимся вооружением. У кого-то из них был громаднейший молот, у кого-то примерно таких же размеров секира, а у кого-то вовсе не двуручный, а я даже не знаю, сколько ручный меч. От одного взгляда на эту страшную железяку пропадало желание нарушать закон в данном городе. А ведь я сюда шел именно за этим. Судорожно сглотнув внезапно появившийся в горле комок, попытался справиться с волнением, и мне это все-таки удалось. На входе в город также стояли металлические гиганты. Они были еще чуть больше, раза в 1,5, и какого-то странного серебристо-черного цвета. Я даже не могу описать этот цвет, словно черный вороненый металл, но на нем нет-нет, да и промелькнет внезапно серебристым оттенком искорка под каким-то определенным углом зрения. А поскольку различных углов и поворотов у гномоподобных фигур этих охранников было практически бесчисленное множество, то эти серебристые блики они пускали практически беспрерывно. Смотрелось это, конечно, просто невероятно. «Это гвардейцы Его Величества Подгорного Короля. Именно они несут охрану на входах в город и в Королевском дворце. В прочих же местах обычные металлические центурионы. Как вы могли заметить, они отличаются от прочей охраны не только размером, но и материалом, из которого изготовлены. На их создание было пущено черное серебро, а это очень и очень дорого. Но гвардия короля обязана соответствовать высокому званию подгорных королей и не может быть простой дешевкой. Да и прочность у черного серебра значительно выше, чем даже у стали». Что тоже послужило причиной для выбора именно этого металла. Неужели охраной города занимаются только големы? Нет, конечно же. Но охранять наш город... Как неплохо вжился в свою роль лицо, уже и город его. В основном приходится от посторонних. Сами же гномы законов практически не нарушают. Потому охрану несут именно механические големы. Опять же, почему-то именно они внушают большее опасение преступникам, нежели сами гномы. Это немного обидно для нас. Тем более, что это совершенно несправедливо. Но зато дает довольно большую свободу для маневра. И это прекрасно. Вот так, мило беседуя, мы вошли в город. На меня продолжали пялиться, а детишки даже тыкали в мою сторону пальцами, отчаянно жестикулируя и что-то друг другу объясняя. Я же старался не обращать ни на кого внимания и с гордым видом идти вслед за своим провожатым. Ведь я всерьез опасался его потерять из виду и потом заблудиться в этом поистине колоссальном городе. Дома тоже были высоченными, и несмотря на довольно широкие улицы, они буквально нависали над дорогой, подавляя пешеходов, заставляя почувствовать себя жалким муравьем, случайно заблудившимся в городе великанов. Я настолько не привык видеть подобное строение в игре, что у меня это вызывало легкий приступ клаустрофобии. Кстати, зачем, интересно, гномам такие высокие потолки? По крайней мере, судя по окнам, потолки здешних домов составляли не меньше 3, а то и 3,5 метров. Вот и спрашивается, зачем? Как-то нерационально. А этот городишко куда как скрупулезен. Что-то у меня явно не вытанцовывается. Решил поинтересоваться по данному поводу у лица. «О, вы заметили? Дело в том, что один из давних гномьих королей приказал привести все фасады домов столицы к единому виду. То есть, одинаковые окна, одинаковое расстояние между ними, одинаковая высота домов и многое-многое другое. Был выведен некий эталон дома. Но тут взмолились трактирщики, владельцы отелей и прочих постоялых дворов. Ведь к ним на постой постоянно попадали представители самых разных рас. А соответственно, некоторые из них были довольно высоки. И разместить некоторых из них в стандартном доме чисто технически не представлялось возможным. Тогда было принято решение об увеличении стандартного этажа в 2 раза, а для некоторых рачительных хозяев было разрешено делать на месте одного этажа сразу 2. Просто один темный, без окон. Как правило, используемый под разные складские помещения. Главное, чтобы не нарушалась общая структура фасада здания. Вот так элегантно была решена данная проблема. Надо отдать должное королю Симбиоху II. Ему не чуждо был поиск нестандартных решений. Да, гномы, оказывается, те еще затейники. Что интересно, пока мы шли по городу, многие встречные гномы нам кивали. Лицо отвечал им тем же. Я же, следуя полученным инструкциям, никаких телодвижений не совершал. «Вот мы и подошли к одной из главных площадей нашего города – Библиотечной. Как вы можете прекрасно видеть, это величественное здание и есть библиотека. Да-да, это здание в точности повторяет таковые же в любых других 5 местах. Ведь все великие библиотеки строили гномы. И все они были сооружены по единому проекту, разрабатываемому одним из величайших архитекторов всех времен, мастером Грязнохельмом». «Грязнохельмом?» Проходящие мимо гномы от моего вопроса скривились, словно я им на любимую мозоль наступил. «Нет, нет, что вы! Нельзя так коверкать фамилию величайшего архитектора! Грязнохельм!» Проходящие мимо гномы одобрительно закивали. «Да, сколько же рядом внимательных ушей и любопытных носов, сующихся не в свое дело!» Тем временем мы вошли в библиотеку. «Чем могу служить влиятельным господам?» — поинтересовался возникший откуда-то из-за моего правого плеча гном. «Госпожа хотела бы посетить вашу великую библиотеку в рамках обмена по договоренности с Орденом Спящих». «Спящие? Вот уж удивили!» «Никак не ожидал от них столь оригинального представителя. Но что же, договоренности такого уровня соблюдать необходимо. Но учтите, что испортить имущество библиотеки или же украсть какие-то книги вам не даст специально представленный наблюдатель». Тут же буквально из ниоткуда появился еще один гном. «Мне необходима аттестация по школьной программе», – произнес я. «По полному курсу». Взгляд гнома-швейцарца остекленел, и он как-то механически проговорил. «Разумеется, наблюдатель вас проводит». Наблюдатель тут же меня куда-то повел, а попытавшийся было упасть мне на хвост лицо, был безжалостно отсечен первым гномом. «Обмен с Орденом Спящих был на одну персону. О чем шла речь дальше, я уже не слышал, ибо поспешал за своим проводником. Шли мы недолго, причем до комнаты со вполне привычной человеческой обстановкой, где практически сразу из воздуха появился человек, а гном-проводник испарился. «Вы хотите пройти аттестацию?» «Да». «Вы в курсе, что на время аттестации вашему персонажу недоступен вход в игровой контент, так как ваш персонаж блокируется в данной комнате? Кроме того, во время сдачи каждого экзамена заблокирован выход из игры, в том числе и аварийный. Но между отдельными экзаменами вы можете выходить из игры сколько пожелаете. Только желательно предупреждать экзаменатора о времени вашего отсутствия. Впрочем, оказавшись снова тут, вы можете просто позвать экзаменатора, и любой свободный специалист тут же ответит на вашу просьбу. В крайнем случае, вам ответят, сколько придется подождать. Именно для этих целей экзаменатора лучше предупреждать о времени вашего отсутствия, чтобы он смог скоординироваться с вами по времени. И, естественно, вопрос оплаты. Попытка сдачи экзаменов стоит 50 золотых монет. В случае первой же неудовлетворительной оценки, сдача экзаменов прекращается, и следующую попытку придется оплачивать отдельно. Правила аттестации вам понятны? Да. Что ж, тогда вы готовы приступить? Сейчас, буквально пару мгновений. Я открыл свой чемодан и выпустил моего жадного до книг питомца. Экзаменатор без какого-либо интереса посмотрел вслед упрыгивающему чумацу. А я просто сказал: «Все, я готов». «Прекрасно». Экзаменатор что-то сделал, и нас окружило абсолютно белое пространство. С меня слетела маскировка и, наверное, даже игровой аватар. В центре этого белого ничто стоял стол и два стула. На столе имелась ручка и несколько листов бумаги. «Итак, предоставьте мне полный доступ к вашей учебной записи и вашему социальному чипу». «Так, ого, ого, ого. Как я вижу, у вас в школьной системе образования не зафиксировано знаний ни по одному из предметов школьной программы. Значит, начинаем с самых азов. По первому классу, пожалуй, ограничимся простыми вопросами и несколькими написанными предложениями». Дальше потянулась болтанка из череды вопросов и ответов, и это было здорово. Больше всего отнимало времени проверка знаний русского языка. Тут было очень много всяких этапов и вариантов. Даже больше, чем в математике, физике или истории. Диктанты, изложения, сочинения, словарные диктанты, различные разборы, синтаксические, морфологические, фонетические, морфемные, пунктуационные. Но надо сказать, что всего за 5 часов мы прошли программу 7 классов. После чего я решил прерваться на ужин. По крайней мере, судя по прошедшему времени, завтрак и обед уже давно кончились. Предупредил экзаменатора о своем скором появлении, буквально через полчаса. «Однако вы очень целеустремленный молодой человек. Хотите сдать все экзамены за один день? Это весьма похвально. Но по программе 8 и последующих классов писать надо гораздо больше. Хотя с 8 класса проверку знаний по литературе и русскому языку можно совместить в сочинениях на тему произведений из школьной программы. Но даже тут надо будет проверять, насколько ваш словарный запас соответствует заданному классу. А значит, словарные диктанты остаются. Но ведь и в прочих предметах уже только устными ответами ограничиться не удастся. Та же биология включает в себя раздел генетики, которая, по сути, простейшие математические задачки. Но ведь и их надо будет проверить. Нет, я вас ни в коей мере не отговариваю. Но, возможно, вам стоит все же немного поспать? Я еще чувствую достаточно сил, чтобы пройти хотя бы программу 8 класса. Как знаете, это ваше решение. Но я бы настоятельно рекомендовал вам немного отдохнуть, поесть и поспать. Ведь столь длительные нагрузки без перерывов не слишком полезны для молодого организма. И это может быть отражено в конечном счете в вашей характеристике. Последние слова меня заставили сильно задуматься. А ведь этот товарищ еще не знал, что я до библиотеки добирался почти 8 часов, и все это время нахожусь в виртуале без плановых приемов пищи. В общем, пришлось уступить чиновнику. Тем более, что в реальности меня поджидала головомойка от телохранителей-попечителей за столь явное пренебрежение потребностями организма. Выход в реальность и дальнейшее выслушивание аннотации под пережевывание ужина запомнился слабо. А вот почему-то довольная ухмылка экзаменатора, когда я все-таки согласился с ним, оставила неприятный осадок. Ну да ладно, черт с ним, сейчас пора спать.